властью епископов и аббатов. Короче, к концу XI столетия на всем пространстве Северной Италии почти нет города, в котором бы не был главным сановником епископ. Но в Германии и Франции есть еще значительное число городов, подвластных непосредственно королю и графу. Мы сказали, что в местечках, раскинувшихся около монастырей и замков, должны были развиться некоторые потребности промышленности и торговли. Тем сильнее должны были развиться эти потребности в городах более древнего происхождения. Здесь они существовали как привычки и предания. Таким образом, и будущее развитие торговли зародилось в римском быту. В городах сосредоточивается вся торговля. Здесь выделываются все произведения, которыми пользуется барон в своем замке. Но они не существуют только для барона и даются ему недаром. Правда, он иногда отнимает их. Но главное их значение все-таки обмен и торговля. Как бы то ни было, но промышленность и торговля всего более нуждаются в обеспечении и прочном порядке вещей. Естественно, что в городах, как и в церкви, руководившей здесь другими началами, было всего более порядка и законности среди феодального общества. И из этих-то высших потребностей выходили восстания городов против феодализма. В исторических сочинениях мы часто встречаем выражение «восстание городов, освобождение общины». Но здесь никак не должен думать, чтобы эти факты были фактами единовременными. Они совершались более чем в продолжении 2 столетий в разное время на разных концах Западной Европы. Мы говорили уже, что каждая городовая община имела тогда свою историю. Это самые богатые эпизоды средневековой истории. В Италии города воспользовались, с одной стороны, отсутствием императора и ослаблением его влияния по смерти Оттона III, чтобы торговаться с епископами о правах и власти. С другой стороны, они успешно воспользовались впоследствии возникшими раздорами между светской и духовной властью. Здесь в городах бывало по 2 епископа, один от государя, другой от папы. Городовые сословия признавали того, который был уступчивее. Оттон III, 980-1002 год, император Священной Римской империи с 983 года. В городах Северной Италии XI столетия мы встречаем следующие однообразные формы. Во-первых, городовой совет, консулес или юдиксес. Это были сначала судебные коллегии, в которых епископ назначал председателя, каждое сословие судилось своим судебным порядком, ибо каждый судился только судом равных, парис юрати. В течение 10 столетия эти отдельные коллегиумы начали сливаться в один, председателями которого опять были консулис, юдицес. Число членов здесь определялось числом сословий. Крепостное народонаселение городов в течение 10 и в начале 11 столетия достигло личной свободы. Города сделались чрезвычайно важны в этом отношении. Вне их не было другого средства отбиться из-под рабства феодального владельца. Городовые консулы, во главе которых стоит сановник и наместник епископа, в отсутствие епископа и пользуясь различными обстоятельствами, прогоняют часто наместника и захватывают себе правление. Тогда из среды своих сословий город избирает собственных чиновников и им поручает администрацию, так что в конце XI столетия у епископов остается весьма мало прав в городе. Лица, которым вверяется городовое управление, следующие. Прежние оставшиеся консулы, консулес деплацитес, но кроме того, консулес коммунес, выбранные, и третье, во многих городах был еще третий совет, тайный, консулес декреденти. Такова была форма итальянских городов в конце XI столетия. Они присвоили себе право верховной власти и суда, право чеканки монеты, сбора доходов, податей с товаров и так далее. Это движение совершалось здесь без кровавых потрясений. Общины пользовались затруднительными обстоятельствами прежних властей. Стало быть, различие города и общины городской было в том, что города обыкновенно подведомственны были графу или королю, община была независима или зависима мало.